фоном всему этому шуму служил постоянный скрежет, доносившийся из клетки Агути, который то и дело пускал в ход свои зубы, пытаясь усовершенствовать свои апартаменты. Тотчас по возвращении я стал сколачивать клетки для всех животных, оставив сооружение клетки для Луны напоследок, потому что она путешествовала в большом контейнере и располагалась в нем более чем свободно. Всех устроив, я стал делать такую клетку, которая была бы достойна пумы и выгодно оттеняла ее грацию и красоту. Не успел я закончить работу, как, распевая страстную песню, явился крестный отец Луны. Он взялся помочь мне разрешить эту головоломную задачу. Надо было перевести Луну из ее нынешнего жилья в новую клетку. Боясь, что животное убежит, мы из предосторожности тщательно заперли дверь гаража и оказались запертыми вместе с пумой. Луна-человек воспринял такую ситуацию с тревогой и унынием. Я успокоил его, сказав, что пума будет испугана куда больше нас. Но тут пума заворчала, так раскатисто, решительно и злобно, что Луна заметно побледнел. И когда я стал убеждать его, что животное ворчит от страха перед нами, он посмотрел на меня как-то недоверчиво. План операции был таков: подтащить контейнер с пумой к дверце новой клетки, выломать несколько досок, и кошке останется только преспокойно перейти из клетки в клетку. К сожалению, из-за несколько странной конструкции только что сколоченной клетки мы не могли придвинуть контейнер к ней вплотную. Между ними остался зазор 8 дюймов. Недолго думая, я сделал из досок что-то вроде туннеля между двумя ящиками и стал выбивать доски контейнера, чтобы выпустить пуму. Но тут в проеме вдруг мелькнула золотистая лапа величиной с окорок, и на тыльной стороне руки у меня появился красивый, глубокий разрез. «Ага», — мрачно сказал Луна, — «вот видишь, Джерри». «Это только потому, что она испугалась стука молотка», — с притворной беспечностью сказал я, сося свою руку. «Ну, конечно, я выбил достаточно досок, чтобы ей пройти. Теперь нам остается только ждать». И мы стали ждать. Через 10 минут я посмотрел в дырку от выпавшего сучка и увидел, что проклятая пума спокойненько лежит в своем контейнере, мирно подремывая и не обнаруживая ни малейшего желания перейти по этому шаткому туннелю в свою новую, более удобную квартиру. Очевидно, оставалось только одно – напугать ее и тем заставить перебежать из одной клетки в другую. Я поднял молоток и с грохотом опустил его на стенку контейнера. Наверное, мне надо было предупредить Луну. В одно мгновение произошли сразу два события. Пума, неожиданно выведенная из дремотного состояния, подпрыгнула, бросилась в пролом, и от удара молотком с той стороны, где стояла Луна, слетела доска, служившая стенкой туннеля. В результате в следующее же мгновение Луна увидел, как крайне раздраженная пума обнюхивает его ноги. Он пронзительно завизжал и вертикально взвился в воздух. Такого визга я в жизни не слышал. Он-то и спас положение. Визг так обескуражил пуму, что она влетела в новую клетку с быстротой, на которую только была способна, а я тут же опустил и надежно запер дверцу. Луна прислонился к двери гаража и вытирал лицо платком. «Ну вот и все, — весело сказал я. — Я же говорил тебе, это будет несложно». Луна посмотрел на меня испепеляющим взглядом. «Ты собирал животных в Южной Америке и в Африке? — спросил он наконец. — Это правда? — Да. — И ты занимаешься этим делом уже 14 лет? — Да. — И тебе сейчас 33 года? — Да. Луна покачал головой, словно человек, которому предложили труднейшую загадку. «И как тебе удалось прожить так долго, один бог знает», — сказал он. «А меня заговорили», — ответил я. «Кстати, что за причина привела тебя сегодня ко мне, кроме желания схватиться в рукопашную со своей тезкой?» «На улице», — сказал Луна, все еще вытирая лицо, — «стоит индеец с животным. Я встретил его в деревне». «Что за животное?» — спросил я, выходя из гаража и направляясь в сад. «Кажется, свинья», — сказал Луна. «Но она в ящике. Я ее не рассмотрел». Индеец сидел на корточках. Перед ним стоял ящик, из которого доносилось повизгивание и приглушенное хрюканье. Только представитель семейства свиней способен издавать такие звуки. Индеец осклабился, стянул с себя большую соломенную шляпу, поклонился и, сняв с ящика крышку, вытащил наружу прелестное маленькое существо. Это был очень юный ошейниковый пекари, обычный вид дикой свиньи, которая обитает в тропиках Южной Америки. «Это Хоунита», — сказал индеец и, улыбаясь, выпустил маленькое существо на лужайку. Издав восторженный визг, оно тотчас принялось жадно все обнюхивать. «Я всегда питал слабость к семейству свиней, а против поросят просто не мог устоять, и поэтому через 5 минут Хуанита была моей за цену вдвое большую ее действительной стоимости, с финансовой точки зрения, но в 100 раз меньшую, если иметь в виду ее обаяние и прочие личные качества».